«Здравствуйте», — повторил Леонид. «Доброго дня желать не стал. На кичи он добрым не бывает. Неопытных, тех, что во первой ходке, сразу поправляют, чтобы впредь не ошибались». Пантелкин Леонид Семенов, бывший старший оперуполномоченный ВЧК, высшая мера социальной защиты. Кличку и статью поминать не стал. Седой не из деловых, сразу видать. Пусто на пороге. Деловой или даже сявка непременно полотенце бы постелил. Седая голова качнулась, человек неспешно встал, расправил худые плечи, отложил недокуренную папиросу. Ртоболевский Александр Александрович, то же самое. «Здравствуйте, Леонид Семенович. Устраивайтесь, места много». Слева нары в два ряда и справа они же. Седой свой мешок на правый нижний кинул. Вещей у Леонида не было, и он бросил на левый нижний кепку. Куртку пока снимать не решился. То, что в кармане пятизарядный бульдог, только рукоять странная, сильно изогнута и щечки гладкие, вроде как костяные. «Александр Александрович, угостите папиросой заради знакомства». Пока седой пачку Иры достал и зажигалка щелкал, Леонид уже и присмотреться успел. Все верно. Ни деловой и ни сявка. Недорастрельный интеллигент в калошах. Похоже, но не совсем. Интеллигенты они бледные, нервные, в очках-велосипедах и с козлиной бородкой. А этот просто не брит. Дней 5 уже, если по щетине судить. Лицо загорелое, как будто из Африки приехал. Взгляд умный, внимательный. «Благодарствую, уважили». Сколько лет, сразу не понять. По седине за 50 будет, по лицу много меньше. Худой, но силы хватает, с таким лучше не связываться. А если все вместе сложить? «Вы, Александр Александрович, на путешественника похожи. Вроде того, которому в Питере памятник поставили возле Адмиралтейства. Может, видели? Там еще верблюд из бронзы». «Пржевальский?» — улыбнулся седой. «Там не только верблюд, но и портфель. А бюст не слишком удался. В жизни Николай Михайлович, по общему мнению, был куда приятнее. Вас, наверное, предупредили? Вы же чекист». Душистый табак внезапно ожег горло. «Вы же чекист. Кажется, его приняли за наседку». «Чекист я бывший, причем со смертным приговором. Куда попаду, даже не представлял. Хотите верьте, хотите нет. Про путешествие вспомнил из-за того, что загар ваш непривычный. И вид, между прочим, не кабинетный. Такие, как вы, в четырех стенах не сидят. Арестовали меня как раз в собственном кабинете». По загорелому лицу мелькнула усмешка. «В остальном все правильно. Работал в Туркестане, на Тяньшане и на Памире. Я не в претензии, Леонид Семенович. Будь вы даже чекист при исполнении, все равно был бы рад. Одному уже больно тоскливо. Между прочим, здешние власти грозились запустить мне в камеру страшного разбойника по кличке Фартовый. Это у них педагогика такая». «А против разбойников средства есть», — улыбнулся в ответ Леонид. «Вы у порога полотенца простелите».